Глава 39. Шура поправила складки платья и изогнула, чтобы застегнуть молнию на спине. Витя Чех, склонив голову, молча наблюдал за ней. «Что?» — не выдержала она. «Ничего», — пожал он плечами. «Просто смотрю на тебя и пытаюсь понять, что ты за птица». «А зачем тебе понимать меня?» — усмехнулась она. «Ты же не собираешься на мне жениться». «Не собираюсь», — подтвердил он. «Но разобраться все-таки хочу. Артурчику ты, значит, отказала. Не побоялась его длинного языка. А со мной пошла по первому зову? Давай рассказывай, зачем я тебе нужен. Или кто-то тебя подослал ко мне? Леня Смит? Говори». Шура нахмурилась, понимая, к чему идет этот разговор. «Не знаю я никакого Смита», — сказала она. «И никто меня к тебе не подсылал. Я всегда сама выбираю, с кем мне быть». Шура кокетливо поправила волосы. «Просто ты мне очень сильно понравился. Вот и все». Виктор подошел к ней вплотную, и она подумала, что он сейчас поцелует ее. Но вместо этого он крепкой рукой схватил ее за шею и сжал горло железными пальцами. «Ты что, пацана нашла? Кому ты пытаешься повесить лапшу на уши? Говори правду, иначе я прямо сейчас отдам тебя своим парням, и ты узнаешь, что такое больно». «Витя», — прохрипела испуганная Шура, — «пожалуйста, не надо. Я тебе не вру. Я сама по себе. Мне просто очень нужны деньги. А ты богатый и успешный. Вот я и подумала». «Что ты подумала?» Сузил глаза Чеховский. «Что если я буду с тобой, ты будешь обеспечивать меня?» Он отпустил ее и рассмеялся. «Я тебе не Дед Мороз и не собираюсь оплачивать все твои хотелки. Вон, пошла отсюда. И чтобы я больше тебя не видел». Откашлившись, Шура потерла горло рукой и с видом побитой собаки направилась к двери. Но он вдруг остановил ее. «Подожди. Денег, говоришь, хочешь? Могу тебе в этом помочь. Не просто так, конечно». «И что же я должна делать?» — подняла красивые брови Шура. «Торговать собой я не желаю. Я не проститутка. У меня есть гордость». «Главное, чтоб совести не было», — усмехнулся Чеховский. «Ни мне, ни тебе она ни к чему. А проституток мне и без тебя хватает. Я хочу предложить тебе другое. Ты же девка деревенская, значит, здоровая. Рожать детей можешь одного за другим. Бизнес, скажу тебе, это очень прибыльный. И тебе хорошо, и мне, и каждому ребенку, которого ты произведешь на свет». «Не поняла», — сказала Шура, — «что это за бизнес такой?» «Суррогатное материнство», — спокойно пояснил ей Чеховский. «За рубежом его так называют. И скоро оно у нас будет официально разрешено законодательством. Но на это нужно время. А у нас его нет. И у бездетных пар тоже. В общем, я помогаю таким людям, не бесплатно, конечно». «И что? Ты хочешь сделать меня курицей, которая будет нести тебе золотые яйца?» — догадала Шура. «Совершенно верно», — подтвердил Витя Чех. «Надеюсь, ты умная девочка и согласишься на мое предложение?» «Нет», — выпалила Шура, — «это, пожалуйста, без меня». Чеховский медленно затянул в рот нижнюю губу, потом проговорил негромко. «Вон, пошла!» И добавил несколько непечатных ругательств. Шура не заставила себя просить дважды. Куранты уже начали свой отчет, оповещая страну о наступлении Нового года. А Шура все еще брела и брела по городу, глядя, как вокруг нее радуются люди. Шура чувствовала себя униженной и оскорбленной тем, что ее вышвырнули на улицу как ненужную вещь, после того, как воспользовались ею. Но спорить с Витей Чехом ей было не под силу. И это тоже очень злило ее. «Фью!» — послышался рядом с ней веселый свист. «Кого я вижу?» И еще до того, как она обернулась и увидела того, кто окликнул ее, она узнала его по голосу и тихо простонала. Герман, ты-то как меня нашел? Сидя за праздничным столом рядом с Дарьей, Михаил думал о том, как бы ему скорее уйти к Любе. Но Даша с такой преданностью смотрела ему в глаза, была так рада его присутствию, что он не смог просто встать и уйти. И девушка, чувствуя это, сияла от счастья. Когда же далеко за полночь она попросила Михаила проводить ее домой, он не смог отказаться и пошел с ней рядом, слушая ее беспечную болтовню. «Ой!» Возле самого дома Даша схватила Михаила за руку. Я, кажется, подвернула ногу. Так больно. Я не могу наступить на нее. И идти тоже, Миша, помоги мне. Без лишних слов он подхватил ее на руки и отнес домой. А там положил на постель и спросил, что он может для нее сделать. «Останься со мной», — попросила она. «Родители не вернутся домой до утра, а я такая трусиха». И ничего не успел Михаил ей ответить, как она обвела его шею руками и первая поцеловала не ожидавшего этого парня. «Не уходи, не надо», — прошептала она умоляющим голосом. «Пожалуйста, Миша, не отталкивай меня. Ты даже не представляешь, насколько сильно я тебя люблю». Михаил не ушел, не смог обидеть девушку равнодушием, и утром они проснулись в одной постели. Юлия встречала Новый год одна. После неудачного визита в милицию она долго утешала расстроенную Екатерину Ильиничну. И чтобы хоть как-то поднять настроение ей и Илюше, оставила их отдыхать, а сама вышла в магазин, чтобы купить им подарки. Но когда вернулась домой, бабушки и правнука там уже не было. Подумав, что они снова решили зайти к Александре, Юля поспешила к ней. Но там ей никто не открыл. И она, огорченная этим, спустилась во двор, надеясь увидеть Екатерину и Илюшу там. Однако и тут ей не повезло. Засыпая в своей холодной постели в новогоднюю ночь, Юля не ждала чудес. Она хотела простого женского счастья, который может подарить только любимый муж, чудесные дети и теплый уютный дом, наполненный радостью и смехом. Илюша выглянул за калитку и чуть не вскрикнул от радости, увидев мальчишек, спешащих санками на горку, которая была раскатана сразу за деревней. Январь подходил к концу, и мальчик, заболевший сразу после Нового года, только сейчас смог наконец-то выйти на улицу. «Эй, ты там!» — крикнул ему Валька Герасимов. «Айда с нами на речку! Или тебя твоя бабка не отпустит?» «Бабушка отпустит», — ответил бывшему недругу Илюша. «Ты подожди меня, Валя, я сейчас». Герасимов переглянулся со своими неразлучными друзьями Виталиком и Ромкой. «Сейчас устроим потеху. Я проверял лед. В середине он совсем тонкий. В два счета провалиться можно. Хотите посмотреть, как этот дохляк в проруби барахтаться будет?» Виталик и Ромка дружно закивали. «Я тоже», — расхохотался Валька. «Ох, и повеселимся мы с вами, братцы!»